Ричард Карл Лайман. «Дом зверя». Книга вторая. Читает Владимир Князев. Марта 1979 года. Мистеру Горману Харди, писателю, издательство Бейлор и Джонс, 1226 Авеню Америки, Нью-Йорк, 120. Уважаемый мистер Харди, пишу вам, поскольку только что дочитала вашу книгу «Ужас в Black River Falls», которая стала бестселлером и принесла вам известность. Поскольку книга написана на реальной истории, я задалась вопросом, может, вы захотите рассказать и мою историю? Эта история также основывается на реальных событиях. Она даже ужаснее, чем та, которая описывается в вашей книге. По правде говоря, от одной мысли об этом у меня волосы встают дыбом, хотя я не из пугливых. Речь идет о проклятом доме в городке, где я живу. Это не дом с привидениями или что-то типа того. Этот дом стал обителью некой твари, которая за последние 100 лет убила 15, а то и больше человек. Не просто убила, а покромсала в фарш. Думаю, на этом материале можно написать реально жуткую книгу. Если это показалось вам интересным, дайте мне знать как можно скорее, пока я не обратилась к какому-нибудь другому. Но я считаю, что это именно по вашей части. Вы можете назвать книгу «Ужас в Малкса Пойнт». Малкса Пойнт – это место, где я живу. А еще здесь находится дом, в котором живет чудовище. И дом называют «Домом зверя». Возможно, вы о нем слышали. Вот как я к этому пришла. Прошлым летом в мои руки попала древняя рукопись «Дневник Лили Торн», написанный в 1903 году. Я работаю в мотеле моих родителей и нашла этот дневник при странных обстоятельствах в одном из номеров, когда там прибиралась. Никто не знает, что он у меня, но теперь знаете вы. Обещайте мне держать это в секрете, потому что у меня будут крупные неприятности, если это дойдет до некоторых людей. Серьезно, речь идет о моей жизни. В общем, этот дневник – та еще штука. Лили Торн, женщина, которая его писала, была первой, кто жил в доме зверя. И она в мелочах описывает, откуда пришло чудовище, как оно выглядит и все остальное. Да-да, все-все. Если вы можете поверить, она совокуплялась с чудовищем, причем не один раз и не два, а постоянно, как одержимая, и рассказывает об этом весьма чувственно, как вы можете увидеть на ксерокопии одной из страниц, которую я прикрепляю к письму. Также в дневнике говорится о первых убийствах. И знаете ли, все происходило совсем не так, как рассказывают на экскурсии. Так что, если вас интересует новый бестселлер, дайте мне знать. А добычей? Добычей как-нибудь поделимся. Искренне ваша, Дженнис Кроган. Гостиница «Милости просим», Малкса Пойнт, Калифорния, 95-405. Постскриптум. По сравнению с этим, ваш призрак в Black River Falls просто маменькин сыночек. Из найденного мной дневника. Затем он встал позади меня. Его когти вонзились в мою спину, заставив меня упасть на колени. Я ощутила скользкое тепло его плоти, прижимающейся ко мне снизу, и уже ни капли не сомневалась в его намерениях. Мысль эта посеяла в моем сердце стыд, но его прикосновения приводили меня в полнейший и неописуемый экстаз. Он пристроился позади меня, причем не так, как это принято у людей. а так, как это делают низшие животные. Первое касание его органа наполнило мое сердце страхом, не за мою бренную плоть, но за мою бессмертную душу. И все же я позволила ему продолжить. Никакая сила в тот момент не могла остановить его. И я никак не пыталась противиться. Напротив, я приветствовала его действия. Я жаждала его так, будто не существовало на свете никого более чудесного. Господи, как он ворвался в меня, как рвали его когти мое тело, как впивались в меня его зубы. Когда его орган входил в мою нежную плоть, каким дерзким он был в своей похоти и каким нежным в сердце. Я понимала, лежа рядом с ним на земляном полу подвала. Постскриптум. Теперь понимаете, о чем я? Горман Харди, абонентный ящик 253, Кембридж, Массачусетс, 03-138. 3 июня 1979 года. Мисс Дженнис Кроган. Гостиница «Милости просим», Маукс Пойнт, Калифорния, 95-405. Дорогая Дженнис, я вынужден начать с извинения за столь поздний ответ. К сожалению, мой издатель довольно долго задерживал ваше письмо от 31 марта. Начиная с публикации ужасов Black River Falls, меня бомбардируют фанатскими письмами, в немалой части которых предлагаются всевозможные идеи для новых бестселлеров. Большинство этих идей – полнейшая чепуха, но ваше письмо задело мое любопытство. К сожалению, мое предварительное исследование темы почти ничего не дало. Все, что мне удалось узнать, во многих туристических путеводителях по Калифорнии действительно указано, что в местечке Малкса Пойнт есть дом, в котором якобы было совершено несколько убийств, а теперь проводятся экскурсии. Пусть эта информация совсем пустяковая, но она подтверждает некоторые факты из вашего письма. Больше всего меня заинтересовала фотокопия, приложенная к письму. Если дневник на самом деле окажется настоящим, и в нем будет достаточно материала в духе того, что вы прислали, он может стать отличной стартовой площадкой для изучения дома зверя. Естественно, прежде чем на что-либо соглашаться, я должен прочитать дневник целиком. К письму прилагаю чек на сумму в $20, чтобы покрыть ваши затраты на копирование и пересылку. Преданный вам Горман Харди. 11 июня 1979 года. Горману Харди, АЯ 253, Кембридж, Массачусетс, 03-138. Уважаемый мистер Харди. Возвращаю ваш чек на $20. Я очень рада, что вы заинтересовались, и я уверена, что вы не собираетесь увести материал у меня из-под носа. Но я ни за что не отправлю вам весь дневник, потому что... Что тогда останется мне? Может, я параноик, но мне необходимо ваше соглашение, что я буду в доле, и только тогда вы сможете увидеть дневник. Думаю, разделить гонорар 50 на 50 – это справедливо, ведь идея принадлежит мне, а вы без дневника ничего не напишете. С уважением, Дженнис Кроган. Горман Харди. Абонентный ящик 253, Кембридж, Массачусетс, 03-138. 16 июня 1979 года. Мисс Дженнис Кроган. Гостиница «Милости просим», Маукса Пойнт, Калифорния, 95-405. Буду честен, я расстроен вашим ответом касательно дневника, но в то же время я понимаю ваше нежелание довериться абсолютно незнакомому человеку. Будучи профессиональным писателем, около 20 лет я не раз, как говорится, получал нож в спину, причем не только от незнакомцев, но и от тех, кого считал друзьями. Осторожность никогда не бывает излишней. Пусть я не считаю, что эта ситуация на данный момент требует каких-либо соглашений, но я хочу вас заверить, что этот проект мне все еще интересен. В последний уикенд августа я буду выступать на съезде Национальной библиотечной ассоциации в Сан-Франциско. Если вы согласны встретиться после съезда, я загляну в Малкса Пойнт, чтобы обсудить с вами условия, прочитать дневник и приступить к изысканиям, необходимым для проекта. Преданный вам Горман Харди. Takes one to know, one, two, three, four. Takes one to know, one, two, three, four. Takes one to know, one, two, three, four. Meet me at the gate and I'll meet you at the back door. Takes one to know, five, six, seven, eight. Takes one to know, seven, eight, nine. Takes me hours to get in tune. Bunny, I'll meet you somewhere soon. Глава первая. Что тебе нужно, сказала Нора, так это хорошенько потрахаться. Ну, конечно. Просто посмотри вокруг и выбери любого. Ты здесь самая клевая девчонка. Тайлер смотреть не стала. Вместо этого она глотнула еще ирландского ликера. Я серьезно, сказала Нора. Слушай, ты нализалась. Нализалась, но соображаю, дорогуша. Тебе нужен добрый перепихон. Как мы приехали в Сан-Франциско, ты только и делаешь, что хнычешь да жалуешься. Черт, если не хотела ехать на эту конвенцию, сидела бы дома. Я не думала, что все это будет настолько хреново, сказал Тейлор. А что ты ожидала здесь увидеть? Цирк братьев Ринглинг? Эти конвенции всегда такие. Чего ты хотела от сборища библиотекарей? Да дело не в них. А в чем? В городе. И что не так с городом? Прекрасный город. Я знаю. Досадуешь, что канатные трамваи не работают? Конечно, сказала Тайлер. Она попыталась улыбнуться, но не смогла. Да ладно, что с тобой? Расслабься. Я просто паршиво себя чувствую. Вот и все. Паршиво? От чего? От одиночества. Тайлер отвела взгляд от затененного лица Норы и уставилась на стоящую перед ней свечу. Огонек казался немного размытым из-за навернувшихся на глаза слез. Она смахнула их и глотнула еще немного ликера. «Все, город проклятый», — сказала она. «Снова оказаться здесь? Я думала, все будет в порядке, но куда бы я ни пошла, куда бы я ни посмотрела, я вспоминаю, как бывало в этих местах с ним». «С парнем!» Тайлер кивнула. «Однажды он приводил меня даже в этот крутящийся бар. Мы пили маргариту, потом спустились к северному пляжу и пошли в город света, а по дороге заскочили в тот букинистический, что я тебе вчера показывала. И когда все это было?» «Ну, лет 5 назад. Я тогда жила в Сан-Франциско. Дэн. Так его звали. Дэн Дженсен. Он жил в Милвелли. Неподалеку от Марин. Мы познакомились на тропе Дипси». «Тропа Дипси?» Нора скривилась. «Это за Милвелли, на вершине гор, окружающих Маунт-Тан. Тянется до самого Стинсон-Бич. Короче, там мы встретились впервые. Я гуляла там со своей соседкой по комнате, а он тренировался, готовился к ежегодному забегу. И это оказалась любовь с первого взгляда. Он тогда врезался в меня, а я упала», сказала Тайлер, улыбнувшись своим воспоминаниям. «Я ему за это устроила славную взбучку. Точно, не любовь с первого взгляда. Любовь пришла. Минут через 5-6. Односторонняя? Ну, думаю, он меня тоже любил». «Так что же тогда?» «О, нет», Нора помрачнела. «Он умер?» «Не совсем. Я поступила в аспирантуру Калифорнийского университета, а он должен был работать в Милвелли. Я не могла отказаться от аспирантуры, а он от своей работы. Такие дела». «Боже, я поверить не могу. Вы вот так просто друг друга бросили?» «Нам обоим хотелось сделать карьеру. Я говорила ему, что полицейским можно быть где угодно, но он был жутко упрямый. Я тоже». «Ну и как у вас все это закончилось?» Я написала ему письмо. Он никогда. «В общем, я сама была во всем виновата. Надо было просто бросить все и выйти за него замуж». «О боже, он тебе и предложение делал?» «Да, делал. Ну и ну. И знаешь, что еще?» «Что?» «Мне 26. Есть работа, ради которой половина людей на этой конвенции друг друга поубивают. Но главной ошибкой моей жизни, я считаю, то, что не бросила все это и не осталась с Дэном». «И ты поняла это только что?» «Я поняла это давным-давно. Я, понимаешь, надеялась, что повстречаю кого-нибудь еще. И не повстречала. Никого, кого могла бы полюбить. И что ты собираешься с этим делать? А что я могу сделать? Я свой выбор сделала 5 лет назад. Теперь просто надо с этим жить. Но ведь можно найти какой-то выход. Да. Помнишь тот мост, Золотые ворота? Подходящее местечко, высоко и ехать недалеко. «Не смей даже шутить так», — сказала Нора. «Я действительно... Вот черт!» — пробормотала она и снова заплакала. «Я действительно иногда хочу покончить с жизнью». «Эй-эй-эй!» — Нора перегнулась через столик и взяла ее за руку. «Ведь это не конец света. Я собираюсь кое-что предложить тебе. Задумайся всерьез. Почему бы не дать ему еще один шанс? Мы далеко от Милвелли. Не очень, верно?» Тайлер пожала плечами и шмыгнула носом. «Я не знаю, примерно в получасе езды. Так давай завтра поедем туда и отыщем его». «Я не могу». «Почему нет? Прошло целых 5 лет. Он, скорее всего, уже женат, а может... уже и не живет там. Если эта работа была ему настолько важна, что он отпустил тебя ради нее, значит, он до сих пор там. Я не могу, Нора. Отчего бы не попробовать? Чего ты теряешь?» «Нет». От одной мысли об этом ей делалось не по себе. «Если тебе необходима моральная поддержка, то я буду с тобой». «Завтра нам отсюда уезжать», сказала Тайлер. «Зачем? У нас впереди еще целых 2 недели летних каникул до начала этих чертовых крысиных бегов. Неужели дома тебя ждет что-то такое уж важное? Или боишься, что цветочки повянут? Давай завтра, прямо с утречка, съездим в Мартин и отыщем этого самого твоего Дэна. Что мы потеряем, если не найдем его? Час или около того? В любом случае, в Лос-Анджелес успеем вернуться до темноты». «Я не знаю. Мне нужно подумать». «Что тут думать? Поехали, и все!» «Я не знаю». Тайлер допила свой ликер и потерла лицо. «Я чувствую себя так... Я совсем запуталась. Пойду, пожалуй, к себе в номер. Ты еще останешься здесь?» Нора кивнула. «Ночь только начинается. Я оставлю свою дверь незапертой. Разбуди меня с первыми лучами солнца, ладно?» «С первыми лучами? Как скажешь». Тайлер вошла в свой номер на 6-м этаже и плюхнулась на кровать. Потолок, казался, медленно вращается, как бар, который она только что покинула. Кажется, она перепила. «Сколько? Давайте посмотрим». 3 порции водки с тоником до банкета. Бог знает, сколько вина за ужином. Наверное, бокала 3 или 4. И в довершении всего 2 бокала ирландского ликера Бейлис в баре с Норой. Неудивительно, что потолок теперь не хочет быть на месте. Неудивительно, что она проболталась. Будь она трезвой, держала бы историю про Дэна при себе. Но ничто не развязывает язык лучше, чем несколько добрых порций спиртного. Пускай Нора порезвится еще. Глядишь, и забудет об этом разговоре. И никуда они... не поедут. Надейся, надейся. Да я всегда могу сказать ей нет. Надо разуться. Ее ноги свешивались с края кровати. Туфли отчаянно жали. Сделав над собой усилие, она согнула одну ногу в колени и сняла туфлю. Уселась, чтобы снять вторую. И замерла, дожидаясь, когда пройдет приступ головокружения. Ладно, хоть не тошнит. Ну да... чуток наклюкалась. «Забавное слово», — подумала она, и откинулась на кровать, вновь вытянув ноги и подложив согнутую в локте руку под голову. «Что же делать? Нужно пошевелить костями, принять аспирин и запить его несколькими стаканами воды, иначе утром будет сущий ад. Утром? Боже, утром! Что же делать?» Просто сказать Норе «нет». «Нет, нет, нет, Нора, я не хочу туда ехать». «А почему нет?» «Потому что, черт возьми, слишком больно будет увидеть его снова. Даже попытаться увидеть. У него наверняка есть жена. А ведь ею могла быть. И я. Но ведь ты не знаешь, женат он или нет. Может быть, он холост и одинок? Может быть, он по-прежнему хочет тебя? Ну, конечно. Почему я рассказала об этом Норе? Да потому что слишком много выпила. И если я сейчас вот так вот засну, потом буду очень сожалеть. Приподнявшись на спине, она стянула юбку, а затем, подняв ногу, принялась отстегивать от подвязки чулок. Дэн ненавидел колготки, и ради него она перестала их носить. И никогда больше не будет. А еще она никогда больше не будет курить травку. И она до сих пор коротко стриглась, как он любил. «Ты так похожа на Питера Пэна», — сказал он однажды. «Питер Пэн мальчик», — напомнила она ему и добавила, что раз ему это так нравится, не иначе в нем таится скрытый гомосексуалист. «Да», — сказал он, — «иди-ка сюда и посмотрим, какой из меня гомик. Большой полицейский мачо. Боже, как ей его не хватало». Она сняла пояс для чулок, потом стянула трусики, отшвырнула ногой в сторону и сладко потянулась, наслаждаясь приятными ощущениями, прохладой простыни на коже ног и ягодиц. Она поняла, что легко может задремать прямо так, поэтому глубоко вздохнула и села. Безуспешно провозившись с молнией на спине, стянула платье через голову и сняла лифчик. Потом поднялась с кровати и начала собирать с полу одежду. Она сохранила прическу, сохранила манеру одеваться, но кое-что с момента их разлуки все-таки изменилось. Тогда она была пухленькой. На первом же курсе аспирантуры она сбросила 15 фунтов, как будто вместе с Дэном потеряла и аппетит. Аппетит потом вернулся, а вот о лишнем весе она и думать забыла. Она достала из чемодана ночную рубашку, но надевать не стала. Подошла к зеркалу. Взгляд был какой-то дикий. Это все от выпивки. Она провела указательным пальцем по скуле. Тогда, когда она была с Дэном, у нее не было скул, и талии, и таких бедер. Она улыбнулась своему отражению. Той Тайлер Моран, какой он никогда не видел. «Кривляюсь тут, как обезьяна», — подумала она. Ее сердце глухо застучало. Она вдруг поняла, что завтра все-таки отправится в эту поездку. Неважно, какую душевную боль придется пережить, неважно, каков будет результат, если она этого не сделает, потом, думая о Дэне, всю жизнь будет сожалеть о упущенном втором шансе. Сердце стучало так, что разболелась голова. Она надела ночную рубашку и пошла в ванную, где проглотила 3 таблетки аспирина и запила 3 стаканами холодной воды, после чего легла спать. Лежа в темноте, она вспоминала Дэна Дженсона, его лицо, его голос. Интересно, сильно ли он изменился за это время? Сможет ли она отыскать его завтра в Милвелли? Она очень надеялась, что сможет. На следующее утро, глядя сквозь лобовое стекло автомобиля на автобусное депо Милвелли, Тайлер уже улыбалась. «Раньше здесь была лучшая книжная лавочка во всем городе», — сказала она. «Каждый раз, проходя мимо, я жалела, что у меня нет лишнего доллара». «Как настроение?» — спросила Нора, улыбаясь ей с пассажирского сиденья. «Да, вроде держусь, но держусь большим трудом». Она вытерла запотевшие ладони о штанины вельветовых брюк. На самом деле, она очень нервничала. Сердце колотилось быстрее обычного. Во рту пересохло, блузка под мышками взмокла. «Маленький чудный городок», — сказала Нора. «Раньше он был еще чуднее». Она медленно вела автомобиль по Трокмортону мимо ярко окрашенных магазинчиков. Дорога сделала поворот. По левую сторону показались леса. Раньше здесь стояла старая мельница, а вон там, начинается тропа Дипси. Прославленная тропа Дипси. Она свернула направо и остановилась на обочине. «Здесь?» «Да», — сказала Тайлер, — «здесь». Она сделала глубокий вдох и медленно выдохнула. «Вон тот жилой дом на противоположной стороне улицы. Вон тот жилой дом на противоположной стороне улицы». Чуть пригнувшись, Нора выглянула в окно. «Такой простенький домик?» — сказала она. «Вполне обычный для такого городишки». «Итак, ты пойдешь туда?» «Ну, не просто же так мы преодолели такой путь», — сказал Тайлер, с трудом изобразив улыбку. «Хочешь, чтобы я подождала здесь?» «Ты шутишь?» Они вышли из автомобиля. Тайлер ожидала, пока Нора снимет кофточку и бросит ее на сиденье. «Обойдусь без нее», — сказала она и обошла машину сзади. На ней были короткая юбка-шорты и теннисные туфли. Теперь, когда она оказалась без кофты, стало хорошо заметно, что бюстгальтера на ней нет. Бирюзовая футболка обтягивала грудь. Тайлер хотелось, чтобы Нора все-таки не снимала кофточку, а лучше бы вообще осталась в машине. А что если Дэн... Да нет, глупости какие-то. Он, скорее всего, даже и не живет здесь. Они перешли дорогу и поднялись по тропинке к обшарпанному жилому дому, обшитому деревом. Груди Норы при каждом шаге слегка покачивались. Дэн и внимания не обратит. Да ну, конечно, обратит. Даже в скромном наряде Нора притягивала мужские взгляды, как магнит металлическую стружку. Еще бы, с пятым-то размером. А внешностью она могла затмить многих женщин. И Тайлер в том числе. Она была стройна и развязана. Пусть лицо ее было слегка вытянутым, а зубы немного выдавались вперед, прекрасные голубые глаза полностью затмевали эти недостатки. И что-то невозможно эротичное было в очертаниях ее широкого рта. И в нежной припухлости губ. Нора излучала сексуальность. И это замечали не только мужчины. Женщины тоже. И многие ей завидовали. Так что Тайлер не слишком радовалась ее компании, когда они вместе вошли в темный подъезд. «Не волнуйся», — сказала она сама себе. «Дэн был влюблен в меня, а не в нее. Да и Нора свиньи не подложит. Она моя лучшая подруга. Она понимает мои чувства». «Надейся. Забудь об этом». Тайлер подошла к ряду почтовых ящиков. «У него был четвертый», — сказала она. Красная пластиковая табличка под четвертым ящиком извещала, что принадлежит он Б. Лоуренсу. Они проверили остальные таблички. «Никакого Дженсона нету», — сказала Нора. «Ты уверена, что это именно тот дом?» «Абсолютно». Она почувствовала прилив разочарования пополам с облегчением. «Я знала, что это будет пустая трата времени», — сказала она слегка дрожащим голосом. Нора приобняла ее за плечи. Вид у нее был решительный. «Это еще не конец, милочка. С тобой Нора Брэнсон, матерый библиотекарь. Я готова немного потрудиться, чтобы разузнать все возможное. Сначала проверим этого Б. Лоуренса, потом поговорим с управляющим. Не смогут помочь, обратимся к телефонному справочнику. Если и это ничего не даст, заглянем в местный полицейский участок. А если выяснится, что Дэн там больше не работает, постараемся узнать его дальнейшую судьбу. Наверняка какие-нибудь приятели в отделе у него остались, не говоря уже о личном деле в архивах. А может быть, лучше просто забыть?» «Ни за что! Это касается твоей личной жизни! Ты же до сих пор любишь этого парня! Так или иначе, мы его отыщем! Где находится четвертая квартира?» «Наверху», — вздохнул Тайлер. Она прошла вслед за Норой по деревянной лестнице на балкон, протянувшийся по всему фасаду. Они остановились у первой двери справа. 5 лет назад дверь была выкрашена под мокрое дерево. С тех пор кто-то покрасил ее в ярко-лимонный цвет с оранжевой отделкой. Подвешенные прямо над дверью глиняные колокольчики мягко позвякивали на ветру. Хотя Тайлер знала, что Дэн в этой квартире больше не живет, сердце ее бешено заколотилось, когда Нора нажала на кнопку звонка. Она сделала глубокий вздох, пытаясь успокоиться. Дверь открылась. На пороге стояла пухлая небольшого роста женщина с бигуди на голове и улыбалась им. «Приветствую», — сказала она. «Чем могу служить?» Прежде чем Тайлер успела что-то сказать, ответила Нора. «Мы ищем Дэна Дженсона. Вроде бы он жил в этой квартире раньше». «Так точно. Железный Дэн Полисмен. Мой старый приятель. А вы его друзья?» Нора указала пальцем на Тайлер. «Она его старая подруга». «Ага», — Кивнув, она внимательно осмотрела Тайлер одним слегка прищуренным глазом, а затем покачала перед ней указательным пальцем. «Знаю, знаю, где-то я ваше лицо видела. Да-да, я видела его буквально минуту назад. Вы и есть та самая девушка с фотографией? С карточки 8/5, что так до сих пор и висит над камином? Конечно, это вы, верно?» Тайлер пожала плечами. Она не знала, о какой конкретно карточке идет речь. Дэн часто ее фотографировал. Он любил делать снимки неожиданно, ради естественности, как он это называл. Однажды он даже умудрился сделать снимок, когда она выходила из душа. Она покраснела, надеясь, что над камином висит не именно та фотография. «Девушка, которую он называл Типпи, верно?» Тайлер кивнула. «Типпи?» – спросила Нора. «Сокращение от Типпи Каноэ», – пояснила она. «Типпи Каноэ – это то же, что и Тайлер». «Уж это Дэн, каждому прозвище подберет. Я у него всегда была куколкой Барби. Когда он тут еще квартировал, я жила внизу, в первой квартире. Он частенько приглашал меня к себе на пиццу. Ой, да чего он вкусную пиццу готовил?» «По моему рецепту», – пробормотала Тайлер. Она почувствовала странную боль, схожую с тоской по дому. «Это я его научила». «Ой, а у меня слюнки текут, как только я о ней подумаю. Да чего же мне не хватает этой пиццы?» «Если хотите, я могу прислать вам рецепт». «Правда?» Она схватила Тайлер за руку и сжала. «Вы так милы, неудивительно, что Дэн на вас зациклился. Он жизнь бы отдал, чтобы увидеть вас снова. А вы?» «Так вы знаете, где он сейчас?» Перебила ее Нора. «Ну, конечно!» Сердце Тайлер заколотилось еще сильнее. «Он съехал отсюда больше 2 лет назад, а я заняла его место. Моя прежняя квартира была теснющая, все равно, что в шкафу живешь. А здесь целых 2 спальни, понимаете? Есть где развернуться. Да и девочке нужна собственная комната». «Дэн все еще живет в Милвелли?» спросила Нора. «Ой, нет, он устроился в полицию в Малкса-Пойнт. Сказал, что хочет покинуть этот городок. Ума не приложу, зачем. Слышали когда-нибудь про эту Малксу? Нет? А я вам скажу, дыра дырой. Я понять не могу, как там вообще можно жить. Но многие почему-то туда едут. А там даже приличного ресторана нет, не говоря уже о кинотеатре. А еще я не думаю, что даже в пределах 50 миль там есть хоть один завалящий торговый центр. Дыра, она дыра и есть. Но вот потянуло его туда что-то». «Малкса-Пойнт?» – переспросила Нора. «Погодите секундочку, я адресок найду». Подойдя к настольной лампе, она продолжила говорить через плечо. «Честно говоря, я от него не получала никаких известий уже год, а то и больше. На прошлое Рождество получила открытку, хотя нет, не на прошлое, а 2 Рождества назад, вскоре после того, как он переехал. Кажется, он там прекрасно прижился». Она достала из выдвижного ящика адресную книгу и вернулась к ним. «В декабре прошлого года я отправила ему открытку из Неаполя, ездила туда в отпуск. Ой, какой все-таки чудесный город этот Неаполь!» Она принялась листать страницы. «А вот мы где, Дженсен Дэн, Малкса-Пойнт, Морской переулок, дом 10». Трясущимися руками Тайлер нацарапала адрес в своем блокноте. «Скажите, а как ваше имя? Лоуренс?» «Так точно, Барбара Лоуренс. Только в моем имени 3 буквы А, а не как у той Стрейзанд». «Как вам такое имечко, Барбара? Похоже на бра, верно?» «Когда Дэн писал вам?» – спросила Нора. «Он ничего не упоминал о женитьбе?» «Нет, ни словечко. Насколько я знаю, он до сих пор холост». Она подмигнула Тайлер. «Так вы рецептик пришлете, а?» «Конечно». «А как далеко это Малкса-Пойнт?» – спросила Нора. «Ой, вы можете оказаться там, чтобы не соврать, часа уже через 3. Вот, ежели не будете заниматься ерундой и отправитесь в путь прямо сейчас. Проезжайте прямо до берегового шоссе, а с него сворачиваете в сторону Бодеги. У вас есть карта?» «В машине». «Ну, значит, вы точно его не проедете. Как отыщете Дэна, не забудьте передать привет от куколки Барби». «Обязательно передадим», – заверил ее Тайлер. «И ради бога, когда окажетесь там, не пропустите экскурсию в дом зверя. Страшно, а жуть!» вам понравится. Глава вторая. Спустя 5 минут езды по узкому и извилистому береговому шоссе, проходившему вдоль обрыва над бушующим океаном, Тайлер застегнул ремень безопасности. «По-моему, без него гораздо лучше», — сказала ей Нора. «Ты права. Она расстегнула пряжку. Он только мешает». «Хорошо, хоть мы по внутренней полосе едем, а не по краю обрыва». «Ничего, обратно как раз по нему ехать». «Давай-ка посмотрим, может быть, какой-нибудь другой маршрут есть?» Нора взяла карту и в течение 2-3 минут внимательно ее изучала. «Можно будет попробовать поехать в объезд, но это гораздо дольше». «Посмотрим», — сказал Тайлер. «Как ехать обратно, мы решим, когда время придет». «Ну, я думаю, на ночевку нам лучше оставаться в Малксе. Мы доберемся до нее только к середине дня. Давай действовать по ситуации». «Интересно, а есть там хоть какой-нибудь мотель?» Открыв бардачок, она достала автомобильный путеводитель по Калифорнии и Неваде. «Давай-ка посмотрим. О том, что там даже приличного ресторана нет, не говоря уж о кинотеатре, мы знаем». Она листала страницы. «Так-так-так, Лос-Гатос, Мадера, озеро Маммот. Опля, никакой Малксы. Вполне возможно, что переночевать там будет попросту негде. В каждом городе должен быть мотель, хоть самый захудалый». «Ну, надеюсь, бог с ним, с комфортом, но какое-нибудь место для спанья мы должны отыскать. Давай посмотрим, есть ли в этом захолустье достопримечательности какие». Она открыла справочник на первых страницах. «Малкса, Малкса, Малкса, Малкса», — бормотала она, разыскивая город. «А, вот тут она значится, можешь вот поверить? Малкса Пойнт, 34 фута над уровнем океана, в высоте еще. Надеюсь, у меня не пойдет носом кровь. Только одна достопримечательность – дом зверя. Главное не путать с зоопарком». Усмехнувшись своей шутке, она зачитала статью из путеводителя вслух. «Дом зверя, дом 10 по Фронт-стрит. Эта реликвия, содержащая воспроизведенные сцены ужасных убийств, была построена в 1902 году вдовой известного преступника Лайла Торна. Выставленные в экспозиции восковые фигуры изображают жертв нескольких жестоких убийств. Экскурсии проводятся ежедневно, кроме выходных и праздников, с 10 до 4 часов. Стоимость билета для взрослого $4, детям до 12 лет $2. «Да, может, мы и вправду сможем туда заглянуть, пока будем находиться в этом городке?» «Куколка Барби очень его нахваливала», — сказала Тайлер. «Точно, страшно, аж жуть». В зеркало заднего вида Тайлер увидела стремительно приближающийся Порше. Она затаила дыхание, когда он настиг их и с ревом пристроился рядом. Он резко вырвался вперед. Потом вернулся на свою полосу, едва не задев их передний бампер и буквально за секунду успев избежать столкновения с едущим навстречу универсалом. «Педрила», – буркнула Нора. «Порше, фольксвагены, да пикапы всякие, с ними нужно держать ухо востро. Вечно у них за рулем маньяки». «Не говоря уже о трейлерах», – сказала Тайлер. «Хорошо, хоть этих поблизости не видать. Кому понравится, когда увязывается громадина в 18 футов?» «Все они убийцы. Кто-нибудь должен построить музей дальнобойщиков и заполнить его восковыми фигурами их жертв. Точно. И назвать его «Дом водилы». Они остановились пообедать в ресторанчике с видом на берег Бодеги-Бэй. Нора заказала бокал мексиканского пива и тарелку жареных мидий к нему. Тайлер, который нужно было вести автомобиль по извилистой горной дороге, ограничилась стаканом пепси и чизбургером. «Знакомый видок?» – спросила она, кивая на блики воды за окном. «Да нет, а что там знакомого?» – спросила Нора. «Птиц, помнишь? Фильм?» Она кивнула и откусила чизбургер. По подбородку побежала струйка сока. Она вытерла ее салфеткой. «Да», – сказала она. «Видишь, вон там. Это тот самый полуостров, на котором жил Род Тейлор». «Серьезно? Помнишь, Типпи Херден поехала к нему на моторной лодке, и ее сбросила в воду та самая птица?» «Конечно, помню. Так вот, где это произошло. Будь я проклята. Я этот фильм 3 или 4 раза смотрела». «Где-то здесь, наверное, и та самая школа находится». «А что насчет отеля Бейтса?» «Это из другого фильма. Он, наверное, находится как раз в Малкса Пойнт. И как раз один номер там окажется свободен». На самом деле, этот отель находится на студии Universal. Да знаю я, глупенькая, шутки не понимаешь. Выезжая из бодеги, они миновали небольшое деревянное здание школы. «Бьюсь об заклад, тут они и снимали», — сказала Тайлер. «А где же тогда спортивная площадка?» Тайлер пожал плечами. «Наверное, снесли после того, как птицы ее всю загадили». Вскоре бодега осталась позади, и некоторое время спустя Нора уснула, забравшись с ногами на сиденье и упершись коленями в приборную панель. Она склонила голову на бок и тихонько посапывала с открытым ртом. Тайлер, тоже ощущая легкую усталость, открыла окно, наслаждаясь свежим океанским бризом. Мысли о Дэнни никак не шли из головы. Ей не верилось, что уже через пару часов она может увидеть его вновь. Он держал ее фотографию у себя над камином. Он не стал бы этого делать, если бы охладел к ней. А еще он разговаривал о ней с куколкой Барби. Куколка Барби, какое ужасное прозвище. Он частенько приглашал ее к себе на пиццу. А что, если они... Тайлер почувствовала, как внутри все сжалось. Только не куколка Барби. А почему нет? Потому что она толстая и старше Дэна лет на 10. Когда мы встречались, я тоже на худышку не тянула. Это ему не мешало. По крайней мере, никогда не жаловался. Итак, что же, если у Дэна с Барби действительно что-то было? Почему нет? Черт, они, скорее всего, были просто друзьями. 5 лет. Да у него наверняка за это время была уже целая куча женщин, и наверняка с одной из них он завязал серьезные отношения. Она вытерла запотевшую ладонь о штанину. Какой смысл сейчас об этом думать? Но она не могла остановиться. С чувством отчаяния она размышляла о том, сколько женщин за это время побывало в его постели. Кем они были? Вспоминал ли он о ней, когда был с ними? Скучал ли? Возможно, он вообще больше никогда о ней не думал, стерев ее образ из своих воспоминаний и затмив его новой любовью. Хватит! По крайней мере, он не женат. Ну, или не был женат 2 Рождества назад. А может быть, и был. Просто не написал об этом Барби в своей открытке. Все может быть, он мог даже еще раз переехать куда-нибудь. Может быть, его уже давно и нет в Марксе. Не будет ли это... Эта шокирующая мысль пришла ей в голову как раз в тот самый момент, когда она завернула за очередной изгиб шоссе и увидела прямо перед собой зеленый грузовик-пикап. Он мчался навстречу на всех парах. Она ударила по клаксону и вдавила ногой педаль тормоза. Нора подскочила и проснулась. «Срань господня!» Тайлер вывернула руль, чтобы освободить путь фургону. Правая шина автомобиля взметнула с обочины тучу пыли и гравия. Водитель пикапа ухмыльнулся и, отсалютовав рукой о край ковбойской шляпы, умчался за поворот. Нора показала ему вслед средний палец. «Пидорас!» – проорала она. Тайлер начала выводить машину обратно на дорогу. «Боже!» – задыхаясь, пробормотала Нора. Она приложила руку к груди, словно пытаясь удержать сердце внутри. «Быдло гребный говнюк!» Тайлер сделала глубокий вдох. Ее сердце бешено колотилось, ноги стали ватными и слабыми. «Этот козлина нас чуть не угробил!» – сказала Нора. «Что я тебе говорила?» «Пикап! Посади козла в пикап, сразу возомнит себя царем говно!» Мгновением позже зеленый пикап возник в зеркале заднего вида. «Он возвращается!» – застонала Тайлер. «Ты шутишь?» – Нора обернулась через плечо. «Черт! Может быть, это не он?» «Это он! Вот, блин, может быть, не стоило ему факт показывать?» Грузовик несся прямо на них. Их уже разделяло не больше метра. Клаксон ревел, Нора повернула вперед и уселась на свое место, посмотрев на Тайлер и выдавив подобие улыбки. «Как думаешь, он бухой или тупой?» «Не знаю и знать не желаю», – сказала Тайлер. Она окинула взглядом пространство впереди. Насколько она могла видеть, двухполосная дорога велась между отвесным склоном и высокими холмами. Ни заправки, где им могли бы помочь, ни магазинчиков, ни придорожных кафе – абсолютно ничего. «Где только носит дорожный патруль, когда он так нужен?» – пробормотала Нора. «И где только носит цивилизацию, когда она так нужна?» Тайлер вдавила педаль газа. Когда стрелка спидометра подскочила от 55 к 60, а потом к 65, пикап начал отставать. Вскоре они разогнались до 70. Несясь на бешеной скорости, Тайлер увидела, что примерно через милю поджидает предательский крутой поворот. Пикап позади стремительно набирал скорость. «Нет тушки», – пробормотала она и убрала ногу с педали газа. Скорость быстро упала. Глядя в зеркало заднего вида на мчащийся к ним грузовик, она попыталась унять панику. Казалось, он вовсе не собирается тормозить. Она приготовилась к удару. В самый последний момент пикап свернул на встречную полосу и, снизив скорость, поехал рядом. Сигнал клаксона ворвался в уши Тайлер яростным криком. Преследователь все так же держался бок о бок с их автомобилем. Дорога впереди была пустой, по крайней мере, на данный момент. Тайлер ожидала, что сейчас пикап протаранит их боком, прижимая к склону возле обочины. Ее нога опустилась на педаль тормоза. Вырвавшись вперед, пикап подрезал им дорогу и замедлил ход. Она вдавила тормоз сильнее. Взглянув в зеркало заднего вида, она увидела быстро приближающийся мустанг. Она сбросила скорость до 20-15, пикап преградил им путь. «О, боже!» – вскричала она, вдавив рычаг тормоза в пол и остановилась. Пикап развернулся, пропуская мустанг, который немедленно секунды пронесся мимо. Пикап начал двигаться вперед, пока почти не коснулся переднего бампера их «Омни». Дрожащими руками Тайлер закрыла окно и нажала кнопку блокировки. Через окно кабины пикапа она увидела, как водитель снял ковбойскую шляпу. «Часом пушку не захватила?» – поинтересовалась Нора. «Все свое ношу с собой. Я и нового не ожидала». Мужчина стремительно перебрался через пассажирское сиденье, открыл пассажирскую дверь и спрыгнул вниз. На них он не смотрел. Приближаясь, он пялился в землю. Это был здоровенный детина, лет эдак 30 с виду, с глазками, кажущимися слишком маленькими для его широченной хари, и толстыми выпеченными губищами. Челюсть его казалась намного шире лба. «Неандерталец вшивый», – пробормотала Нора. Он поднял голову, взгляд его крошечных глазок метнулся от Норы к Тайлер. Губы скривились в ухмылке. Он поднял средний палец и покрутил рукой, недоусмысленно изображая совокупление. Тайлер сжала колени. «Свинья!» – сказала Нора. Выставленным вперед средним пальцем он поманил их, как бы призывая выйти. Нора наклонилась к лобовому стеклу. «Черта с два, мудила!» – крикнула она. «Ради бога!» – выдохнул Тайлер. Усмехнувшись, мужик подошел к капоту и выдрал из «Омни» радиоантенну. Он взмахнул ей условно хлыстом. Тайлер вздрогнула, когда антенна хлестнула по ветровому стеклу. «В жопу себе ее засунь!» – заорала Нора. Тайлер схватила ее за плечо. «Да хватит уже, и так жопа полная! Ради бога, не провоцируй его!» Он снова ударил по лобовому стеклу. Тайлер дернул рычаг коробки передач и, переключившись на задний ход, помчалась назад. Машина подпрыгивала на неровной поверхности обочины. Она попыталась выехать на дорогу, но с тыла показался несущийся в их сторону огромный жилой фургон. Вновь отъехав на обочину, чтобы избежать столкновения, она почувствовала, как автомобиль накренился. Она ударила по тормозам. Фургон промчался мимо, достаточно близко для того, чтобы «Омни» завибрировал от поднятой волны ветра. Мгновение спустя она переключилась на первую передачу, вдавила педаль газа и отпустила сцепление. Задние шины прошуршали по гравию, но машина с места не тронулась. Мужик бросился к ним, остановившись только, чтобы подобрать камень размером с мяч для софтбола. Нора открыла дверь, выглянула из автомобиля, осмотрелась и вновь захлопнула, зафиксировав замок. «Висим над канавой», – сообщила она. «Прелестно! С этим камнем он может к нам проломиться. Да знаю, я знаю!» Мужик приближался. В одной руке камень, в другой – антенна. Тайлер еще раз попробовала сдвинуть автомобиль с места. «Смотри», – сказала Нора, – «он просто вышибет стекло и всяко до нас доберется». Она открыла дверь. «Нет!» Она вышла и направилась к передней части машины. «Нора!» Она прислонилась задом к капоту и, откинувшись назад, скрестила на груди руки. Мужик остановился. Ухмыльнувшись уголком рта, отшвырнул камень в сторону, переложил антенну в правую руку и медленно направился к Норе, рассекая антенной воздух. Со стоном Тайлер выключила двигатель, поставила аварийный тормоз и вышла из машины. Ноги едва слушались ее, пока она шла к капоту. Подойдя к нему, она встала плечом к плечу с Норой. Примерно в 4 футах от них мужик остановился, и его взгляд медленно скользнул по телу Норы, а затем переключился на Тайлер. Она почувствовала холод и тошноту где-то глубоко внутри, но постаралась не дрожать. «Ну что, нравится видок губёшки-лепёшки?» Зарычав, он замахнулся антенной и со свистом рассек воздух перед собой. «Ой-ой-ой, я вся дрожу от страха», — сказала Нора. Он указал антенной на растущие за канавой кусты. «Пошли», — сказал он. «Гляди-кся, оно разговаривает», — сказала Нора. «Пошевеливайтесь». «Что ты задумал?» «Насадить ваши попочки». «Ничего себе! На что же?» Он стеганул ее по плечу. Она дернулась и стиснула зубы. «Сейчас я тебя гасить буду, дружочек», — пробормотала она и кинулась на мужика. Он ударил ее коленом в живот, потом еще раз и отшвырнул в сторону. Когда она упала в канаву, Тайлер впечатала ему в рожу кулак. Она почувствовала, как нос расплющился под костяшками ее пальцев. Он моргнул и потряс головой. Из ноздрей хлынула кровь. Рыча, он вцепился Тайлер в горло, заваливая ее на спину. Ее ноги уперлись в бампер автомобиля. В следующее мгновение он повалил ее на капот и свободной рукой разорвал блузку. Кровь из его носа капала ей в лицо. Она стукнула его кулаком в висок, попыталась ударить его коленом, но он уже протиснулся у нее между ног и навалился сверху, придавив своим весом к капоту. Смаргивая с глаз его кровь, она увидела занесенный над головой кулачище размером с кувалду. Тут он глянул через плечо, оторвался от нее и повернулся. Подняв голову, Тайлер увидела, что его пикап едет в их сторону. «Эй!» – заорал мужик. Тайлер села и, скользнув вперед, коснулась ногами земли. Грузовик резко остановился. Она посмотрела в сторону. Из канавы со спутанными, свисающими на глаза волосами выбиралась Нора. Дверь грузовика с пассажирской стороны распахнулась, и оттуда выскочил худощавый мужчина в белых брюках и рубашке. Он кивнул кому-то внутри, и грузовик поехал дальше, свернув вправо. Распахнулась другая дверь, и выскочил еще один мужчина, закачавшись при попытке удержать равновесие. «Нет!» – взревел громила, увидев, как его пикап скатился вниз по склону канавы. Под резкий грохот сминаемого металла и звон бьющихся фар мужик зажал руками уши и упал на колени, когда Нора накинулась на него сзади и хорошенько вытянула по спине антенной. Теперь, когда грузовик не закрывал обзор, Тайлер смогла увидеть припаркованный вверх по дороге, чуть подальше от них, синий мустанг. Нора отшвырнула антенну и кивнула паре незнакомцев, вставших перед скрючившимся на коленях мужчиной. «С вами все в порядке, леди?» – спросил один из них, одетый в рубашку Пола. Он переводил взгляд с Норы на Тайлер. Тайлер вытянул подол своей блузки из-за пояса и кивнула. «А грузовичок тю-тю!» – сообщил тот, что его и разбил. Он покачал головой и посмотрел на мужика, всем своим видом изображая искреннее сочувствие. Он был немного ниже своего приятеля, острижен под ежик, лицо пухлое и совсем еще мальчишеское. У него была толстая шея, футболка облегала тело, обрисовывая широкие плечи и объемные мышцы груди. На латунной пряжке ремня было написано «Кольт». Ноги обтягивали голубые джинсы с иголочки, штанины были закатаны примерно на 3 дюйма. Обут он был в потертые ковбойские сапоги с острыми носами. Тайлер показалось, что он похож на гея, как, впрочем, и его приятель. Тот как раз присел на корточки, приблизившись лицом к стоящему на коленях мужику. «Дальнейший план таков», – сказал он спокойно. «Ты поднимаешься на ноги и извиняешься перед этими леди, платишь им за антенну, а затем возвращаешься в свой пикап и остаешься там». «Коли нет», – буркнул он. Мужчина похлопал его по плечу и вежливо сказал: «А коли так, мы с Джеком тебе рыл начистим». Они встали. Громила повернулся к Норе и Тайлер. Не поднимая головы, утер рукавом кровь со рта, а затем, тяжело дыша, полез в задний карман за бумажником. Вытащив 10-долларовую банкноту, он, дрожащий, измазанный в крови рукой, протянул ее Тайлер. Джек подошел поближе и, наклонившись, взглянул на банкноту. «Маловато будет, ублюдок», – сказал он, вырвав у него кошелек. Вытащив оттуда двадцатку, забрал у мужика первую купюру и передал обе Тайлер, после чего вернул бумажник. «Извинись перед ними», сказал тощий. «Простите», буркнул мужик, не поднимая глаз. «А ничего страшного», сказала Нора, вытянув руки по швам, шагнула к нему и вмазала кулаком в пах. У мужика перехватило дух. Сжимая промежность, он начал оседать на корточки. Нора пнула его коленом в кровоточащий нос, опрокинув назад. Тощий мужчина подошел поближе, тот, которого звали Джек, подмигнул Норе и зааплодировал. Глава третья. Нора Бенсон. Она протянула мускулистому мужчине руку. «Джек Уайт», — сказал он, пожимая ее. «Тайлер Моран», — сказала Тайлер, обмениваясь рукопожатием с худощавым. «Эйб Клентон». «Имена, как у пары стрелков», — сказала Нора, глядя на Эйба, пока Тайлер пожимала руку Джека. «Хм, ну да», — сказал Джек. «Мы настоящие хомбрес». Примечание. «Хомбрес» — «мужчины», в переводе с испанского. Взглянув за спину Эйба, Тайлер увидел, как Громила, шатаясь, спускается вниз по склону канавы и забирается в кабину пикапа. «Кажется, сегодня наш счастливый день», — сказала Нора. «Мы проезжали мимо», — сказал Эйб, — «и увидели, что он преградил вам дорогу». «Отлично. Вы, ребят, молодцы, что остановились. Многие просто проехали бы мимо». «Ну да», — сказал Тайлер, — «мы очень-очень вам за это признательны». Эйб едва заметно кивнул, уставившись на нее пристальным взглядом. От этого взгляда ей стало не по себе. Ей захотелось отвести глаза, но сделать этого она не могла. «Он сделал тебе больно?» Тайлер покачала головой. «Ну, немножко». «Надеюсь, это его кровь?» «Думаю, да». «Подождите-ка», — сказала Нора. «Ребят, вам же ведь тоже на север. Почему бы нам не остановиться где-нибудь, чтобы мы угостили вас выпивкой?» От этого предложения у Тайлер участился пульс. Она посмотрела на свою разорванную, испачканную в крови блузку. «В таком виде я не смогу никуда пойти». «Так переоденься», — сказала Нора. «Ну, пожалуй, я так и сделаю». «Ну так что скажете, ребята?» «Я не против», — сказал Эйб. «Отлично», — потер руки Джек. «Тогда почему бы вам не поехать за нами?» — спросила Нора. «Остановимся в первом же местечке, какое встретим на пути». «Договорились». «Опс», — сказала Нора. «Секундочку, мы же ведь застряли!» Она кивнула в сторону задней части автомобиля. «Это не проблема», — сказал Джек. Эйб наклонился над водительским сиденьем и поднял рычаг ручного тормоза. Затем, распахнув дверь пошире, схватился руками за руль и начал толкать автомобиль. Джек обошел машину сзади и тоже принялся толкать. Потихоньку Омни выбрался из канавы. Эйб вновь поставил его на тормоз. «Отлично», — сказал он. «Мы поедем первыми, а вы догоняйте». «Скоро увидимся», — сказала Нора. Когда мужчины направились к своей машине, Тайлер присела на пассажирское сиденье и достала из бардачка упаковку влажных салфеток, после чего вышла. Достав одну из салфеток, протерла лицо. Салфетка стала красно-коричневой. «Теперь нормально?» «Ну, почти. Боже!» Она передала упаковку Норе. Они подошли к задней части машины. Пока она открывала багажник и расстегивала чемодан, Нора приводила себя в порядок. Ее руки были измазаны грязью и травой, и вдобавок исцарапаны после падения в канаву. Колено, которым она ударила того типа по лицу, было испачкано кровью. Дождавшись, когда автомобиль уедет, Тайлер стянула с себя блузку и сунула поглубже в чемодан. «Проклятие!» – пробормотала она, увидев пятна крови на своем белом лифчике. Она понимала, что не сможет переодеться в чистый прямо здесь, около дороги. Кожу тоже покрывали бурые пятна. Взяв у Норы салфетку, она протерла плечи, большую часть груди и живот, а затем повернулась к Норе. «Все? Еще под подбородком». «Боже мой!» – она протерла и там. «Ну, теперь вроде все. Вот дерьмо, из него кровь лилась, как из споротого поросенка. Точнее, хряка», – сказал Тайлер. Убедившись, что ее руки чистые, она достала из чемодана желтую блузку и надела. «Ну а я как?» – спросила, обернувшись Нора. Тайлер отряхнула заднюю часть ее футболки от грязи и травы. «Отлично», – сказала она. Она застегнула чемодан и закрыла багажник. Они вернулись к передней части автомобиля и сели в салон. Мимо промчался вэн. Дорога вновь опустела. Выезжая, она обернулась и взглянула на пикап. Кабина находилась в самом низу канавы, ее практически не было видно. Она была рада, что не видит человека внутри. «Этому засранцу теперь понадобится эвакуатор», — сказала Нора. «Не говоря уж о серьезном ремонте». Когда они поравнялись с мустангом, она помахала ему рукой. Эйб кивнул, он сидел за рулем. Немного сбавив скорость, он пропустил их вперед и поехал следом. «Неплохо, а?» – спросила Нора. «Настоящий эскорт». Тайлер прибавила скорость. Синий мустанг сделал то же самое, держась на расстоянии в несколько машин от них. Нора потерла плечо. «Болит? Ну, не так сильно, как кишки, по которым этот ублюдок вмазал коленом. Ты ему тоже неплохо вмазала. Мы обе хорошенько ему наподдали. Но мне даже страшно подумать о том, что было бы, не приди к нам на помощь Джек и Эйб. Он бы нам задницы разворотил до размеров тарелки». «Да, наверное». «А этот Джек? Здоровяк, да?» «Наверное, качается», — сказал Тайлер. «Думаешь, они геи?» «В любом случае, они просто хорошие парни». «Это да. Но хорошие хорошим рознь. Все-таки я не думаю, что они геи. Сперва, конечно, мне так и показалось. Ага, вспомни, как этот Эйб смотрел на тебя». Тайлер почувствовала прилив жара. «Все же это немного странно. Двое парней путешествуют вместе». «Ну, мы тоже путешествуем вместе». «Точно», — она хихикнула. «Они сейчас, наверное, обсуждают, лесбиянки мы или нет». Она погладила себя по животу. «Что скажешь насчет этого Эйба? Я, например, не отказалась бы очутиться с ним в постели. Слышала, как он разговаривал с этим ублюдком? Дальнейший план таков, ты поднимаешься на ноги и извиняешься перед этими леди. Прям как грязный Гарри, да?» «В этом парне есть нечто большее, чем на первый взгляд. Поверь, я знаю, чего говорю». «Что ж ты имеешь в виду?» «Он не занимается всякой ерундой типа хождения в балетные школы. А это его суровый взгляд. Заметила, что у них, у обоих, очень суровый взгляд. За исключением, конечно, того момента, когда Эйб любовался тобой. Тогда он как раз наоборот, как будто размяк». Она усмехнулась. «Хотя, возможно, кое-что у него тогда отнюдь не размякло, а даже скорее наоборот. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я». «Нора, ты права. Не думаю, что они геи. Боже, я на это просто надеюсь». «А мне без разницы», — сказала Тайлер. «Мы же ведь не собираемся встречаться с этими парнями. Мы просто угостим их выпивкой, верно? И, скорее всего, никогда больше их не увидим». «Никогда не говори никогда, милочка. Ты просто не знаешь, как пойдет дальше». Глава 4. «Чудесно! Потрясающе! Брайан, сверни к нему, сделаем несколько снимков. Слишком здорово, чтобы быть правдой, верно? Дом зверя, как он тебе?» «Неплохо», — сказал Брайан. «Неплохо, да выглядит шикарно и в то же время зловеще». Мерседес медленно двигался мимо небольшого строения, напоминающего билетную будку. К стене была приколочена грязно-серая деревянная табличка, на которой красными имитирующими стекающую кровь буквами было написано «Дом зверя». Посмотрев через плечо, Горман Харди увидел в открытом окне кассы белокурую девочку лет 14-15. На прилавке перед ней лежала книга в мягкой обложке. Горман, который отметил свой 56-й день рождения тем, что метнул опорожненную бутылку из-под скотча в зеркало, дабы уничтожить упитанного седого хмыря, взирающего на него оттуда, все еще обладал достаточно острым зрением, чтобы за 100 шагов узнавать обложки собственных книг. Девочка читала «Ужас в Black River Falls». Вдоль дороги перед участком дома было припарковано несколько машин. Брайан занял место между Датсоном и грязным универсалом, задняя стенка которого была обклеена наклейками на манер семейного альбома. Среди них были стикеры с изображением замка Херста, Секвойского национального парка, Мьюрских лесов и дома Винчестеров. Также там было изображение Сан-Франциско, заключенное в сердечко, и надпись, сообщающая миру, что одна ядерная бомба способна испортить весь день. Он подумал, что если бы сердечко кровоточило, получилось бы еще лучше. Выпуская владельцы дома зверя стикеры, они вполне могли бы оформлять их в виде кровоточащих сердец. «Будешь выходить?» – спросил Брайан. «Я подожду здесь. Постарайся выглядеть законопослушно». «Обыкновенный турист с Никоном», – ответил Брайан и вышел из машины. Когда дверь захлопнулась, Горман открыл бардачок и достал миниатюрный диктофон фирмы Panasonic. Положив его возле колен, так чтобы никто не видел, нажал кнопку записи и начал. «Первые наработки о доме зверя, август 1979 года». Говоря, он повернулся и уставился в открытое окно автомобиля. Дом находится примерно в 50 милях от главной улицы Малкса-Пойнт, окружен 7-футовым забором из кованых железных прутьев, каждый из которых увенчан острым наконечником, способным пронзить человека насквозь. Ограда предназначена для того, чтобы удерживать злоумышленников снаружи, а зверя – внутри. Он улыбнулся. «Отлично. Нужно будет обязательно это использовать». Зловещим тоном он подтвердил. «Удерживать зверя внутри». Единственный вход располагается за билетной будкой, в которой сидит девочка-подросток, читающая, между прочим, мою предыдущую книгу «Ужас в Black River Falls». «А почему бы и нет?» – подумал он. Резко контрастируя с пышной зеленью лесистых холмов, возвышающихся за оградой, земля вокруг дома зверя представляет собой унылое зрелище. За оградой не растет ни деревца, ни цветочка, одни лишь газоны, усеянные коричневыми пятнами, словно сама земля вокруг дома отравлена сокрытым в нем злом. «Хорошо согнул», — подумал он. «Валяй, валяй дальше». Денек выдался яркий и безоблачный, но невыразимым холодом сковало мое сердце при одном взгляде на это здание. Он кивнул. «Неплохо, эдак даже Эдгар пошно». Выстроенный в викторианском стиле монумент кажется неким памятником давно почившим. Окна, словно злобные глаза, вглядываются в вечерний сумрак, выискивая жертву. Вот это, конечно, полная чушь. Окна как окна. Оглядев дом повнимательнее, Горман подивился тому, как хорошо сохранилось здание. Очевидно, хозяева очень кропотливо слезят за его состоянием. Газон, конечно, могли бы поливать и почаще. Да и деревянная обшивка стен уже давно нуждается в хорошем слое свежей краски. Но такие улучшения развеют мрачную атмосферу, которую они, очевидно, и стремятся поддерживать. «Особенно тревожно выглядят», – продолжал он, – «небольшие мансардные окна, слегка выступающие вдоль трех фронтонов, расположившихся вдоль покатой крыши, и утопающие в тенях карниза, словно полуприкрытые веки. Вглядываясь в них и задаваясь вопросом, что же может скрываться внутри, я чувствую, как по спине пробегает легкий холодок. Я уверен, что если в ближайшее время не отведу взгляд, в одном из окон появится бледное, жуткое лицо. Ой, гораздо же я всякий вздор молоть», – подумал он, и вдруг обнаружил, что уже давно смотрит в самое дальнее чердачное окно. По спине в самом деле пробежал холодок. Кожа на шее покрылась мурашками. «Если в ближайшее время не отведу взгляд...» Он опустил глаза к серому металлическому диктофону. Несколько секунд просто слушал его тихое равномерное гудение, а потом снова посмотрел в сторону дома, стараясь избегать взглядом высоких окон. «На дальнем конце крыши, — сообщил он, — расположена башня с конусообразным куполом. Вдовья пика... Нет, ведьмин колпак. Кажется, так это называется. Под ней имеются окна». Он... выключил диктофон. Подавшись вперед, высунул из окна машины голову и огляделся. Брайана нигде не было. Убрав голову от окна, он обернулся и увидел его через заднее стекло. Глядя в объектив фотоаппарата, Брайан стоял на противоположной стороне дороги напротив билетной будки. Горман повернулся к рулю и, нажав на клаксон, коротко просигналил. Брайан опустил фотоаппарат, кивнул и направился к машине. Вместо того, чтобы открыть дверь, он просунул голову в окно и посмотрел на Гормана. «Ну так что, закончил?» «Практически. Сделал несколько великолепных снимков и выяснил, что следующая экскурсия начнется минут через 45». Новость вовсе не обрадовала Гормана. Напротив, все его нутро сковало холодом. «Не сегодня. Я хочу подождать и пообщаться сперва с девчонкой». «Хозяин барин», – сказал Брайан, забираясь в машину. «Мотель находится в нескольких милях отсюда». Автомобиль слегка дернулся, объезжая универсал. «Та девочка сказала, что он будет по правую сторону от дороги, и мы никак не сможем его пропустить». «Девочка в билетной кассе?» «Она самая. Зовут ее Сэнди. Очень общительная». «А тебе необщительные девочки ее возраста попадались?» «Очень редко», – ответил Брайан. От улыбки на его щеках появились ямочки, и он окинул Гормана искренним внимательным взглядом, который и обеспечивал ему успех у дам. «Следи за дорогой, когда находишься за рулем», – сказал Горман, не в силах скрыть горечи в голосе. После 4 лет, проведенных практически бок о бок с Брайаном, он частенько ловил себя на том, что буквально кипит от зависти. Густые светлые волосы, ясные голубые глаза, безупречная кожа и стройное молодое тело – все это казалось Гурману издевательством, заставляло чувствовать себя старым, разжаревшим бульдогом. «Какая жестокая несправедливость! И что только все находят в этом городишке?» – сказал Брайан. «Наша подруга Дженнис все тебе расскажет. Надеюсь, на мордаху она не крокодил. Крокодил не крокодил, а действовать будешь по плану». «Конечно, конечно». Миновав несколько кварталов с сувенирными магазинчиками, кафе, магазинами спортивных товаров, барами и заправочными станциями, они оказались на окраине города. Дорога сворачивала в сторону и уходила в лес. Горман обернулся, опасаясь, что они могли каким-то образом упустить «Милости просим» из виду. «Не волнуйся», – сказал Брайан, – «мы его не проехали». «Да, Сэнди говорила, что его невозможно не заметить». «Он должен быть где-то впереди». Так и оказалось. По правую сторону от дороги, в тени высоких сосен, стоял гаражный комплекс «Милости просим» и причудливого вида ресторанчик с ярко-белыми стенами и зеленой отделкой. Газон перед ним украшали античные вазы. В сторону от газона уходила дорожка, ведущая к десятку расположенных в ряд коттеджей и автомобильной стоянки. Не считая 2 автомобилей, стоянка была пуста. «Кажется, свободные места есть», – заметил Брайан. «А ты весьма проницателен», – сказал Горман. Сразу за главными воротами дорога сворачивала на парковку перед зданием главного офиса. Брайан замедлил ход и свернул прямо к крыльцу. «Подождешь в машине?» – спросил он. «Не думаю, что в этом есть необходимость. Я думаю, ты захочешь пока сделать заметки». Пока Горман убирал диктофон в бардачок, Брайан повернул к себе зеркало заднего вида и пригладил встрепавшиеся на ветру волосы. Затем оба вышли из автомобиля и поднялись по деревянным ступенькам на крыльцо. Горман распахнул сетчатую дверь и вошел первым. В льющемся из дверей и окон свете офис выглядел ярким и солнечным. Внутри они никого не увидели. Но из приоткрывшейся двери за стойкой регистрации слышались голоса и музыка из телевизора. Горман подошел к столу и постучал по звонку. Обернулся. Брайан стоял возле стойки с туристическими брошюрами. «Если там есть что-нибудь о доме зверя, возьми несколько». Брайан кивнул, не оборачиваясь. Горман смотрел на бязевые занавески, стены, обитые сосновыми панелями, блестящее желто-зеленое чучело какой-то рыбы над входом, и пристроившийся под одним из окон диван, обитый зеленой твидовой тканью. Возле дивана располагался столик, на котором были аккуратно разложены несколько журналов. На дальней стене висела огромная карта Макса Пойнт и ее окрестностей. Мультяшные герои демонстрировали туристам местные развлечения. Человечек с доской для серфинга, семейство, купающееся в океане и загорающее на пляже, лодка с рыбаками и аквалангист. Карту аквалангиста подрисовали воздушные пузырьки. Также на карте были изображены отдыхающие в лесах и на горах туристы, человечек, ловящий рыбу в бурной реке. В самом центре карты располагался логотип «Милости просим» и была в подробностях изображена вся его территория, казавшиеся на карте гораздо крупнее самой Малкса-Пойнт. Горман последовал взглядом вниз по главной дороге к изображению дома зверя. Над его крышей парило огромное привидение в два раза больше самого дома. Несмотря на когти и клыки, больше всего это создание смахивало на Каспера. Поперек живота крупными буквами было нацарапано «Бу». «Извините, что заставила вас ждать». Обернувшись, Горман увидел улыбающуюся девушку. «Все в порядке», — сказал он. Она закрыла дверь в подсобное помещение, защелкнула замок, посмотрела в сторону Брайана, а затем перевела взгляд на Гормана. «Мистер Харди?» – сказала она. «Дженнис?» – она коротко кивнула. В полном соответствии с надеждами Брайана, она оказалась отнюдь не крокодилом. Не выглядела и несовершеннолетней. Такая возможность больше всего тревожила уже Гормана. По манере ее писем он предположил, что она может быть подростком, но уточнить так и не осмелился. Сейчас он решил, что ей где-то 18 или около того. Она была стройна и хороша собой, с длинными светлыми волосами до плеч и золотистой челкой. Сквозь тонкую маечку из белого хлопка с надписью «Милости просим, в милости просим» просвечивал белый лифчик. «Брайан», — подумал Горман, — «небось рад-радешенек». Девушка оглянулась через плечо, будто пытаясь удостовериться, что дверь плотно закрыта, а затем снова посмотрела на Брайана. Тот посмотрел на нее. В руках она держала несколько брошюр. «Он со мной», — объяснил Горман. Брайан шагнул вперед. «Дженнис, я хочу познакомить тебя со своим помощником, фотографом и шофером, Брайаном Блейком». Брайан протянул руку. Дженнис с недоумением и настороженным лицом пожала ее. Должно быть, из писем она предполагала, что Горман приедет один. Неужели она боится, что этот человек оттяпает часть ее доли? «Рад познакомиться с вами, Дженнис», – сказал Брайан любезным и искренним тоном, держа в руках ее ладонь. «Очень рад». Щеки ее покрыл легкий румянец. Рот слегка приоткрылся, будто она хотела что-то сказать, но не находила слов. Вдруг ее глаза расширились. «Брайан Блейк?» выпалила она. Изумление на ее лице вызвало у Гормана улыбку. Она смотрела на него, словно на кинозвезду, благоговейно и слегка испуганно. «Боже мой!» – пробормотала она. «Да не надо так пугаться», – сказал Брайан. «Я оставил привидение в Висконсине». «Боже, поверить не могу!» Брайан отпустил ее руку. Она буквально упала на стойку. Девушка не отрывала от него глаз. «Итак», – сказал Горман, – «насколько ты помнишь, мы с мистером Блейком оказались тесно связаны друг с другом после той ужасной истории. И он не только рассказал мне все о случившейся трагедии и позволил записать историю на диктофон, но и сделал фотоснимки, что были использованы в книге». Примечание переводчика. Очевидно, Лайман зло высмеивает супербестселлер писателя Джея Энсона «Ужас в Эмтивилле», написанный им совместно с семьей Латцев, утверждающих, что их выжили из собственного дома обитавшие там призраки. Несмотря на то, что многие не без оснований сочли эту историю мистификацией о Латцев жуликами, книга имела оглушительный успех, а снятый в 1979 году, то есть во время действия «Дома зверя» фильм, породил множество продолжений и один ремейк. Как и Харди, летом в 1979 году Энсону было 56 лет. Как и у Харди, все его произведения, написанные до ужаса в Эмтивилле, остались незамеченными. Впрочем, внешне Энсон совершенно не похож на Харди. Примечание переводчика. «С тех пор я держу его в качестве своего главного помощника, и в этой роли он поистине бесценен». Дженнис кивнула. Она все еще выглядела немного ошеломленной. «Должно быть, вам реально жутко было», – сказала она, не сводя глаз с Брайана. «Ну, как сказал Ницше». «Что?» «Что не убивает, делает нас сильнее». «Да, да, я тоже так думаю». «Тем более, это было очень давно. Не думаю, что смогу когда-нибудь полностью это забыть, но я справляюсь». «Ну...» «Ладно», – прервал ее Горман. «Мне кажется, тут не самое лучшее место для разговоров». Он кивнул в сторону закрытой двери, за которой, как он полагал, находились ее родители, занятые своими делами. «Почему бы тебе не заселить нас в наши номера? А потом договоримся о новой встрече, которую организуем сразу после того, как мы немного передохнем с дороги». «Хорошая идея», – сказала она, и, неловко улыбнувшись, облизнула губы. «Хотите расположиться вместе или...» «Нам нужны отдельные номера», – сказал ей Брайан. «Хорошо», – Она положила на прилавок две гостевые регистрационные карточки. «Вот, заполните, пожалуйста», – сказала она, поставлена официозным голосом. Очевидно, стыдясь недавней потери самообладания, она теперь пыталась казаться деловой. И это Горману понравилось. Судя по манере ее писем, он готовил себя к встрече с жесткой и циничной стервочкой. Теперь стало ясно, что серьезной помехой она не станет. Вся ее суровость была не более чем тонкой оболочкой, способной дать трещину в любой момент. Он закончил заполнять свою карту. «Ваши номера, – сказала Дженнис, – оснащены двуспальными кроватями, цветными телевизорами и бесплатным кофе». «А волшебные пальчики есть?» – спросил Брайан. «Волшебные пальчики – кровать с вибромассажером. Примечание редактора». Девушка слегка нахмурилась и приподняла брови. Глядя на него, она сосредоточилась, словно пытаясь что-нибудь придумать, но вскоре сдалась. «Боюсь, что нет», – сказала она, покачав головой. «Да, вот это вот припаскудно». Она усмехнулась. «Вы тоже так считаете, Горман?» – посмеиваясь, сказала она. «Я уснуть не могу без волшебных пальчиков», – сказал Брайан, одарив ее жалостным взглядом. «Ой, бедненький!» Она подняла руку, будто пытаясь погладить его по голове, но вовремя опомнилась и спрятала руку под стойку. «Как же вы настрадаетесь!» – сказала она, а затем, улыбнувшись, повернулась к Горману. «Он всегда такой?» «Только рядом с красивыми женщинами». Ее лицо налилось краской и стало выглядеть так, словно каким-то чудесным образом внезапно загорело. «Итак», – она сделала глубокий вдох, – «как надолго вы хотите остаться у нас?» «Ну, думаю, пара ночей будет вполне достаточно, верно?» «Смотря для чего. Какие у вас планы?» «Ну, почему бы нам не обсудить это попозже, в одном из номеров?» «Да, вы правы». Она бросила взгляд на Брайана и быстро отвернулась. Затем взяла их регистрационные карты. «Будете платить наличными или кредиткой?» «Визу вы принимаете?» «Да, конечно». Горман оплатил оба номера со своей картой. После того, как он расписался, Дженнис перевернула его регистрационную карту, чтобы сравнить подписи. «Я не жулик, юная леди». «А, ой, просто привычка. Я знаю, что вы Горман Харди». «В издании в мягкой обложке не было моего фото». «А я видела вас в дневном шоу». И как я смотрелся на экране?» «Весьма внушительно». «Ну что ж, спасибо. Ты очень любезна, Дженнис». Она пожала плечами, пробормотала какие-то слова благодарности и сунула руку под прилавок, достав оттуда пару ключей с бирками из зеленого пластика на каждом. «Ваши номера 5 и 6. Они связаны между собой смежной дверью». Она сложила руки за спиной. «Езжайте прямо, это 3-й слева коттедж. Если понадобится возле входа в офис, стоят автоматы со льдом и безалкогольными напитками». Горман кивнул и, опершись о стойку, тихо спросил. «Когда ты сможешь к нам присоединиться?» «Ну, в общем-то, я могу уйти когда угодно. Мама большую часть времени трудится в ресторане, а отец практически всегда свободен. Я просто могу сказать ему, что хочу выйти, и он возьмет всю работу в офисе на себя». «Ну, замечательно. Насколько я понимаю, они ничего не знают о цели нашего приезда». «Верно. И об этом не знает никто, кроме меня». «Это хорошо. Никому ничего не говори. По крайней мере, в ближайшее время». «Естественно, не скажу», – ответил Дженнис. «Вы шутите? Это же в моих интересах». Брайан внимательно посмотрел на нее. Заметив его взгляд, она снова покраснела и повернулась к Горману. «Какой-нибудь из ваших номеров подойдет для встречи?» – спросил он. «Конечно, любой. Я сделаю вид, что несу вам чистые полотенца, и ни у кого не возникнет ни малейшего подозрения». «Чудесно. Как насчет 6-го номера в час?» «Хорошо. К этому времени я буду там». «И не забудь захватить с собой дневник».